И вот в гостиной Селимены собрались Илиант, Филинт, два маркиза Акаст и Клитандр и даже Арсиноя. Селимена не знает, как готовится расправиться с ней те, с кем она привыкла проводить время. Сударыня! Увы, неловко нам обоим. Надеемся, не почему вас обеспокоим. Удачно, господа, что здесь и вы как раз, ведь дело в частности касается и вас. Меня, сударыня, конечно, вы не ждали. Все эти господа, они пришли в печали, в обиде и на вас пожаловались мне. Как я хотела быть на вашей стороне, приписывать вам столь преступную затею. Нет, уважая вас, я верить им не смею. Вещественных улик мой избегает взор. В сравнении с дружбою размолвка сущий вздор. И я приехала, чтобы доказать вам это. Так смойте же с себя грязь дерзкого навета. Ну-ну, сударыня, мы тихо, не сердясь, посмотрим, как-то смыть сумеете вы грязь. Клитандру письмецо, написанное вами. Акаст. 10 строк с нежнейшими словами. Достаточно взглянуть на почерк, господа. Убедитесь вы без всякого труда, кто письма написал. Мы оба не жестокие, но гласности придать хотели б эти строки. Итак, письмо, написанное вами Клитандру. Странный человек, осуждая меня за веселость нрава, вы одновременно упрекаете меня в том, что я особенно весела в ваше отсутствие. Вопиющая несправедливость. Если вы не явитесь безотлагательно просить прощения за эту дерзость, я не прощу вас до конца своих дней. Наш виконт, неотесанная жердь, жаль, нет его среди нас. Наш виконт, неотесанная жердь, с которого вы начинаете свои ревнивые жалобы, отнюдь не в моем вкусе. Может ли он мне нравиться, если однажды я видела, как он 3/4 часа кряду плевал в колодец, любуясь расходящимися по воде кругами? А коротышечке маркизе без лишней скромности речь обо мне пошла. А коротышечке маркизе, который вчера так долго мусолил мне руку, могу сказать, что он полное ничтожество во всех отношениях. Ничего, кроме титула, у него нет за душой. Что до господина с зелеными бантами... Акаст поворачивается к Альцесту. Ну вот, сударь ваш, черед. Что до господина с зелеными бантами... то порой он забавляет меня своими чудачествами и язвительной меланхолией. Но неизмеримо чаще я считаю его несноснейшим из людей. Про субъекта сонетом... Теперь речь идет об Оронте. Добрались до вас. Про субъекта сонетом, который воображает себя острословом и лезет на смех куров поэты, скажу лишь, что никак не могу себя заставить внимать его словоизлиянием. От его прозы у меня вянут уши не менее, чем от его стихов. Итак, уверьтесь, наконец, что мне вовсе не так уж и весело, как вам кажется, что мне слишком не хватает вас во всех развлечениях, куда меня втягивают. Ведь истинное наслаждение мы можем вкушать лишь в обществе любимого человека. Так... А вот письмецо, адресованное Акасту. Не говорите мне о Клитандре. Сей приторный господин менее других может рассчитывать на мое расположение. Вопреки здравому смыслу, он воображает, что любим. Вы же считаете, что не любим. Для того, чтобы все стало на свои места... поменяйте с ним ощущениями. Бывайте у меня почаще, дабы назойливость этого господина не так мне докучала. Собрание редких чувств в прелестной этой даме. Название сему подыскивайте сами. Прощайте же, чтоб случай этот мог для всех служить примером. Незамедлительно поговорю с Мольером. Уж он потрудится во славу вам, и свет получит истинный и полный ваш портрет. Я бросить мог бы вам упреков целый ворох. Однако, думаю, не стоит тратить порох. Надеюсь убедить вас вскоре, что рука у коротышечки не так уж коротка. Маркизы победоносно покидают гостиную Селимены. Сейчас свое слово скажет Аронт. Так. После сладостных, чувствительных посланий обрушен на меня поток обидной брани. У вас, сударыня, прелюбопытный склад. Сулите вы свою приязнь всем, всем подряд. Что ж, я попавшись раз, не попадусь вторично. Спасибо! Уж теперь я знаю вас отлично. Презрев мою любовь, вы нанесли урон решительно себе. Я славно отомщен. Для ваших, сударь, чувств я больше не помеха. К блаженству путь открыт. Желаю вам успеха. Аронт уходит, предоставляя Арсеною высказаться. Теперь уже до конца. Ужасно! Стыд и срам! И высказать в глаза должна это вам. От вашей выходки вся кровь во мне вскипела. Оставим тех господ, до коих мне нет дела. Но он, отдавший вам весь жер души своей, он благороднейший, чистейший из людей. Он кто вас обожал, он кто на вас молился. И вот теперь, увы, к несчастью убедился, ударение, что вы... Позвольте. Честь свою от посягательства и сам я отстаю. Я вашу обо мне весьма ценю заботу, но нечем будет мне вам заплатить по счету. Коль преданность свою с досады я отдам другой, то вынужден предупредить не вам. Вот как! Виды я имею на вас. Кто внушил вам столь дерзкую идею? Чрезмерно высоко вы мните о себе. Сочувствовал я вам в горестной судьбе и забавлял меня ваш ум живой и едкой. Но вовсе не нужны мне жалкие объедки чужого пиршества. И мой совет таков. Забудьте обо мне. Спуститесь с облаков и обратите взор, как прежде полный жара, на эту госпожу. Вы, сударь, с нею пара. Арсеноя уходит. И вот на сцене Селимена и Альцест. Оба потерпели поражение, но, увы, совсем по-разному относятся к тому, что произошло. Я промолчал. Все стерпев, я ждал, пока они свой изливали гнев. И если, наконец, молчание я нарушу, то это будет... Да! Отведите душу! Вы вправе обвинять меня во всех грехах и репутацию мою повергнуть в прах. Что мне до остальных? Пускай срывают зло, но перед вами, ох, как стыдно, тяжело. Вы негодуете и правы, безусловно. Вы можете сказать, что я виновна во лжи, в предательстве, что с нынешнего дня возненавидите, навеки вы меня. Ну что ж, я слушаю. А где найду я силы возненавидеть вас? Когда вы так мне милы, я вправду был бы рад возненавидеть вас, но сердце сможет ли исполнить мой приказ? Взгляните, знаю сам, моя любовь постыдна, но мне не вырваться. Да, это очевидно. И в довершении вы убедитесь в том, что нас, кто жить решил не сердцем, но умом, способен этот ум труп дурака оставить. И что людской судьбой дано лишь сердцу. Я все обманщица забуду, все прощу. Я лихорадочно в душе моей ищу вам оправдание, но вы не устояли. Мир в наши времена настолько чужд морали, а вы доверчивы. Ошиблись, не беда. Прошу, послушайте. Покинем навсегда людское общество. Вы по своей охоте сегодня, сейчас со мной от них уйдете в уединение, в глушь, покинув свет вдвоем, молву о письмах тех зловредных пресечем. Покончим с этой историей плачевной и заживем в любви, в гармонии душевной. Как? Что говорите вы? Мне в расцвете лет уехать с вами в глушь? Совсем покинуть свет? Представьте, вы и я, мы любим, и нас двое, к чему, скажите нам тогда все остальное? Или не заменим мы друг другу целый свет? Совсем? От общества? Отречься? Нет, это нет. Я недостаточно сильна. Я не готова. Я не могу принять решение такого. Но если вы моей попросите руки, я отвечу «да». То злые языки мне будут не страшны. Нет. Вы своим отказом развеяли любовь, но исцелили разум. Нет. Вы не сможете, увидел я сейчас, найти весь мир во мне, как находил я вас. Прощайте. Меня забудете легко вы. Я Я наконец-то рву постыдный оков! Селимена уходит. На некоторое время она задерживается в дверях и задумчиво смотрит на Альцеста. С Альцестом остаются только Элианта и Филинт. Им он скажет свои последние слова. Вы добродетели, сударыня, полны. И есть вас то, чему в дни наши нет цены. Я знал, здесь лишь она одна, чистосердечна. Я высоко вас чту и помню буду вечно. Но сердце своего не смею предлагать. Неизгладимая легла на нем печать перенесенных бурь. Всей чести я не стою, не предназначены друг другу мы судьбой. Вам счастье бы моя любовь не принесла. Увы, жар от пыла. Осталось лишь за вас вверх. О, там. Да, вы совершенно правы. Все ваши доводы возвышены и здравы. Но для меня благой тут верный поворот. Филинт ведь моего согласия только ждет на наш союз. И мы отныне будем вместе. Я так давно мечтал об этой чести. По капле отдал бы я за нее всю кровь. Что ж, будьте счастливы. Совет вам да любовь. Альцест подходит к рампе. Отчаянным рывком он затягивает узел галстука и медленно спускается со сцены в зрительный зал. Пока он идет по проходу, все участники драмы появляются на сцене. Они смотрят вслед человеку, которого изгнали. А его глаза полны отчаяния.